Глава 77. Откашлившись, Аркар вырулил со двора, и они покатились вдоль канала Маркова. Но на этот раз держали путь не вниз, в сторону моста Мучениц, служившего центральным переходом через кривоводный канал, разделявший старые и новые города. Нет, они поднимались все выше и выше, пока не свернули в сторону Ньюского проспекта. Главная артерия города постепенно преображалась. Все больше автомобилей самых разных фасонов, и порой среди привычных темно-серых, серых, черных и редких коричневых расцветок появлялись позерские, белоснежные или коралловые. Обычно такие могли похвастаться кожаной откидной крышей и вытянутым громадным капотом с торчащими по бокам выхлопными трубами. И если Арди и успел проникнуться некоторой симпатией к красивой качественной одежде, тот к авто оставался равнодушным. Его сердце все еще милее, удобное седло, резвый конь и бесконечные степи, где горизонт сливался в объятиях с зеленым покровом, тянущейся к небу земли. — Не ко мне вопрос, Арт, — прокряхтел полуорк, отнимая ладони от раны. Они свернули с Нивского проспекта на примыкающую улицу и поехали к Ньюве, где после пересечения моста конных войск окажутся в северной части города. И там, стоит пересечь торговые кварталы, въедут в район Первородных, где, соответствуя названию, преимущественно жили представители иных, кроме человеческой рас. Кровь на боку Аркара уже запеклась и больше не сочилась сквозь бинты. Орки, как и Матабар, славились высокой способностью к самоисцелению. Да, разумеется, как юноша и рассказывал Милару, конечности они отращивать не могли, но выздоравливали намного быстрее людей, эльфов и дворфов. Прежде лишь огры могли посоперничать с орками и Матабар в вопросах регенерации, но их уже почти и не осталось. Ардан проверил слова Энгара, рассказавшего об этом. В столице проживало 714 огров и 563 великана, или, как их еще называли, гиганты. А в целом по стране всего в три раза больше. Им оказался чужд новый мир, сложившийся после открытия парового котла, а затем двигателя внутреннего сгорания и, что самое важное, способы хранения и передачи лей-энергии на значительное расстояние, а также использование той в производстве и быту. А этому самому новому миру практически не нужны и не важны волшебные расы. Мир принадлежал людям. И если 5 веков назад их проживало на планете не больше 100 миллионов, то теперь без 7 миллионов 2 миллиарда. Что до 7 миллионов? Остатки первородных, некогда имевших паритет в численности с людьми. Все это Ардан почерпнул из лекций по истории, но... — Без «но», — покачал головой Аркар, обгоняя ехавший впереди грузовичок с названием фирмы грузоперевозок на борту. — При моем образе жизни, краля, постоянная жена, то бишь, ты слишком обременительная, так что... Он пожал плечами, чуть кривясь от резкой вспышки боли. — Обхожусь обществом работниц красной госпожи. Ардан все это время не сводил взгляда с раны. Наверное, вполне логично, что человеческая раса, вплоть до развития звездной магии и использования оружейного пороха, не могла одолеть первородных. Люди банально не имели таких качеств, коими обладали первородные. Ни скорости, ни силы, ни меткости или особого таланта в магии. Но на поверку люди оказались куда более близки словосочетанию «научный прогресс». Может, потому что живут намного меньше, чем любой первородный? Что тебя привело на Армонскую границу? Аркар дернулся и искоса взглянул на Арда. — Почему, спрашиваешь? — Первородные почти не служат в армии короны, — ответил Арди, оборачиваясь обратно к дороге, где 2 трамвайчика едва ли не в обтирку пересекали в разные стороны узкий мост. — Вас... — Нас... — поправил не без легкой злобы Аркар. Злобы не на Ардана, а на нечто большее. «Пусть будет нас», — согласился Арди, игнорируя внезапно вернувшийся вопрос «А кто я?», не терзавший его уже несколько лет. «Нас туда берут с большой неохотой». «Боятся, что мы дезертируем, как только запахнет жареным», — фыркнул Аркар, приспуская окно и позволяя ночному воздуху ворваться в чуть сырой салон автомобиля. «Или что начнутся межрасовые конфликты?» Арди сдержанно кивнул. Все это, опять же, он слышал на лекциях профессора Листова. Аркар какое-то время молчал. Они уже успели проехать над черной, будто застывшей в неподвижном молчании рекой Ньювой, где еще пока не полностью растаял лед, и теперь на поверхности непроглядной тьмы, напоминая сливки, складками скатывалась снежура. «Я служил в отдельном батальоне, состоящем из первородных и полукровок, Арт». Спустя пару минут все же начал свой рассказ полуорк. «Может, сам того хотел, а может, так повлиял взгляд ведьмы. Их не так много, Арт, 4 штуки, но они есть. Общей численностью 3240 штыков. Опередил собеседника Арт. Называется клыкастой дивизией. «Люди ее так называют». С ударением на первом слове добавил Аркар. «Ну, в целом, так оно и есть». Лорк выдержал небольшую паузу, давая себе возможность побродить по воспоминаниям. «Я ведь северо-запад, да, Арт? Как и большая часть первородных. Ты ведь знаешь, что наш брат живет от Лазурного моря и до Великого Ледника». «Знаю». «Ну так это и есть Армонская граница». Не без печали улыбнулся Аркар. «Я жил на ферме, при небольшом поселке, название которого тебе ничего не скажет. Да и нет его уже на карте. Матушка, чистокровная арчанка из племени Шепчущего Копыта, вышла замуж за молодого капрала, увлекавшегося сказками об Эктос. Жили бедно, но сыто, свой двор, небольшой земельный надел, ну и жалование пограничного кавалериста». Интонация полуорка чуть изменилась. Из голоса пропала извечная грубость. Он больше не пытался сорваться на бандитский говор, и даже взгляд обычно суровых глаз немного смягчился. «Ни одна из половин моей семьи, Арт, не испытывала особой радости по поводу этого союза. Шепчущее копыто отреклось от матери, а отец, он был романтиком». Арт непроизвольно вспомнил слова Милара. «Матушка все никак не могла забеременеть», — продолжал Аркар. «Да ты, наверное, и сам знаешь, насколько большая проблема в смешанных семьях с детьми. Первородные сами по себе редко рожают, а уж полукровок, и чтоб без выкидыша, ранней смерти и болезней. Благо, что орки и люди хорошо совместимы». Арди чуть нахмурился. Если честно, он не знал о существовании такой проблемы. Вроде бы у матушки с отцом никаких проблем с беременностью не возникало, разве что Шайя плохо набирала молоко, но это уже совсем иной нюанс. «Я родился поздно». Они свернули с набережной и начали углубляться внутрь торговых кварталов, особо ничем не отличавшихся от центральных улиц сердца города. «Отец уже посидел, а матушка все еще выглядела так же, как и при первой встрече. И это тоже, Арт, большая проблема». А вот об этом Арди знал. Его родителям относительно повезло встретиться в тот период, когда стрелки их биологических часов уже почти выровнялись. «Но мы жили, справлялись, как могли, а затем...» Аркар ненадолго прикрыл глаза. «Границу прорвали. Форт Шенград оказался захвачен. У армонцев зима выдалась особенно злая. Так что тому племени, что проломилось, пробилось, значится, к нам, жрать было нечего. За это их не осуждаю, а вот за...» Мощные пальцы Аркара так крепко сжали руль, что лакированная древесина жалобно затрещала. «Когда конница армонцев прорвалась, то вместе с атакующим племенем за границу прошли небольшие семьи. Шанград они, разумеется, не штурмовали, а промышляли тем, что грабили и жгли ближайшие поселки и фермы». Взгляд Аркара, ненадолго смягчившийся, вновь посуровил, а еще в нем отобразилась боль. Одна из таких ферм принадлежала... Полуорк, недослушав, кивнул. «Меня в тот день не было, Арт. Матушка отправила в соседний поселок, чтобы продать масло и молоко с коров и купить овощей. Наши посевы тоже задело армонской зимой. Они, наконец, миновали торговые кварталы и пересекали последние улицы, разделявшие район Первородных от остального города. А когда я вернулся, все горело, Арт. Отец висел на дереве, выпотрошенный, как рыба. Он уже был слишком стар, давно в отставке. Смог застрелить лишь парочку ублюдков, но... А матушка спросила Арди, прежде чем понял всю неуместность вопроса. Аркар ничего не ответил, промолчал, и это стало более чем подробным ответом. На следующий день, похоронив тела, я записался в клыкастую. Скупо и сухо закончил Аркар. Участвовал в освобождении Шанграда, где познакомился с Арсением. А затем мы вместе пару лет тянули лямку, служили, то бишь то, на границе. В основном сидели в окопах, и порой нас гоняли в карательные рейды. На этом разговор как-то сам собой затух, а Арди никак не мог отделаться от сходства истории Аркара и своего отца. И, наверное, в них звучало что-то еще, что-то большее, чем на данный момент мог понять молодой имперский маг. Мысли завтрашнего дня. Ардан, привычно прижимаясь лбом к стеклу, смотрел на открывавшиеся ему городские пейзажи. Он уже видел и помпезные, пышные центральные районы с их дворцами и поместьями, затем посетил скупые на красоты, лаконичные по форме и сути рабочие районы, утопающие в простых, но добротных, крепких жилых домах и фабриках, спокойные и в чем-то даже сонные тент-стендари, где жили, пожалуй, сразу все представители социальных слоев империи. От бедняков до тех, кому пока еще не хватало денег для переезда поближе к Ньюве. Бывал Арт в новом городе с финансовым районом, где небоскребы спорили друг с другом за право первыми поцарапать низкое столичное небо. Да даже район старого парка, где узкие улочки сплетались в неразборчивой паутине хитросплетений переходов и переулков, тоже остался позади. Единственные места, где пока не побывал Ардан, — императорский порт, через который велась основная торговля, и, как бы парадоксально ни звучало, район Первородных. Туда его никогда не приводили дела. Юноша все откладывал приобретение необходимых реагентов для отваров и мазей. И, более того, в районе Первородных не ходили трамваи. Арди какое-то время не понимал, почему так сложилось, но никогда особо не размышлял, хватало иных забот. Теперь же, когда они с Аркаром оставили позади последний проспект, своеобразным волнорезом отделявший Первородных от остального города, Арди начал понимать причины данной проблемы. Если метрополия, на какие бы районы ни делилась, выглядела спланированной масштабной постройкой, то вотчина Первородных. Казалось, что дома здесь росли как грибы после дождя. Самые разные расцветки, формы и даже материалов — они теснились друг к другу испуганными заблудшими душами, нашедшими пристанище от ненастья под каменными козырьками. Собственно, в роли козырьков выступали сотни переходов, мостов и аллей, поднятых над землей. Район Первородных построили, если так можно выразиться, на холмах, и здесь царствовали лестницы. Самого разного калибра, в безумном множестве, винтовые, прямые, широкие, узкие, каменные и деревянные, с пролетами и без, с перилами оголенные, как девушки в кабаре красной госпожи. Они обнимали разномастные дома, налипавшие друг на друга, выглядевшие бесконечным слоеным тортом, в котором один корж накладывается на другой, и так пока не закончится место. А место все не кончалось, как и дома. Небольшие, на два, максимум три этажа, они служили друг другу фундаментом с одной стороны холма, а с другой к ним тянулись сложные переплетения переходов, как подземных, так и надземных. Узкие улочки, на фоне которых ниточки тротуаров старого парка представлялись широкими аллеями, пронизывали район Первородных, разделяя тот незримыми взмахами кисти безумного художника. Именно художника, а не инженера, потому как ни одному разуму, будь то человеческий или иной, никогда не вздумается сотворить нечто столь же сумасшедшее. «И становимся здесь», — Аркар заглушил двигатель. Все это время они ехали на самой минимальной скорости по столь узкой дороге, что боковые зеркала едва ли не царапали о камни. Следом за ними порой пристраивались другие автомобили, но те тут же исчезали в подъемах и спусках на примыкающие дороги. И ни разу Арди не видел двустороннего движения. Лишь одинокие, мерцающие в темноте дорожные знаки, прилепленные на углы домов. В итоге, лишь спустя какое-то время, они нашли расширение дорожного полотна. На поверку побитая потрескавшаяся брусчатка, где оказалось достаточно места, чтобы припарковаться. «Здесь в основном пешком ходят», — не очень довольно буркнул Аркар, надевая фетровую шляпу с пестрой лентой у тулья. Арди надел свою ковбойскую, чем вызвал легкую улыбку спутника. «Ты бы купил себе что-то более подходящее для метрополии?» «Как только появится 6 лишних эксов», — буркнул в ответ Ардан. Они закрыли двери, а Аркар, перед тем, как отойти от автомобиля, зачем-то положил на капот несколько монеток КСО. «Для шпаны», — ответил он на немой вопрос. «Они проследят, чтобы нас не разули. Колеса не сняли, значится». Арди никак не прокомментировал услышанное, и Аркар, запахнув полу пальто, скрывая рану и убирая руку в карман, где явно лежал револьвер, начал подниматься по ближайшей каменной лестнице, ведущей на вершину холма. Юноша, держа наготове посох и гримуар, храня молчание, шел следом. Он разглядывал здания вблизи, выглядящие еще более странными, местами несуразными, но в чем-то занимательными. Удивительным образом рядом соседствовали постройки из самых разных эпох, стилей и культур. Дома орков, широкие и просторные, украшенные символами и резными барельефами с большими окнами, отдавая дань уважения их степному прошлому, умудрялись соседствовать с дворфийскими. Те, в свою очередь, приземистые, квадратные, совсем без излишеств, но массивные, тяжелые, готовые выдержать удар артиллерийского снаряда с бойницами вместо окон. А выше могли, например, примоститься воздушные постройки эльфов, чьи фасады обязательно облепляли деревянные панели, неизвестно каким образом выдержавшие дыхание местной зимы. Порой Арди на глаза попадались небольшие, в чем-то даже комичные, строения, из которых выходили редкие гоблины. Они немного напоминали дворфов, только меньше, в разы субтильнее, без бороды, но с острыми ушами, как у эльфов, и кожей цвета застоявшегося болота. «Аккуратнее, мелюзга!» — гулким басом прогремело над головой Ардана. От неожиданности он дернулся в сторону и правильно сделал. Над ним нависала громада ростом в 3 с чем-то метра, шириной в плечах такой, что между ними и соседними домами оставалось всего несколько метров. Валом пальто зеленой рубашки, цветом почти такой же, как и кожа, с черным галстуком, вполне способным заменить одеяло, в широкополой шляпе габаритами с небольшую бочку и синих штанах, которые, если распороть, могут легко сойти за пару, с перед Арданом стоял огр. С тяжеленной квадратной нижней челюстью, с носом забавной формы, одновременно приплюснутым и в то же время вздернутым в небо кончиком, глубоко посаженные глаза скрывала тень от шляпы, а в правом ухе качалась серьга, обманчиво выдававшая себя за небольшой браслет. Лицом он чем-то напоминал одновременно лесную жабу, каргамскую черепаху, и что логично, учитывая дальнее родство орка, разве что клыков не торчало, да и форма черепа совсем иная. «Чего встал?» Прогудела громада, причем совершенно спокойно, но из-за габаритов казалось, будто Ардан угрожает смертельная опасность. «Простите», — заикнулся юноша, едва дотягивавший до пупка огра, и тут же юркнул в сторону. Огр, дотронувшись пальцами до полы шляпы, пошел дальше, и от каждого его шага в ногах отдавалась тяжелая вибрация. «Неудивительно, что огров не встретишь в городе». А до порта они добираются по каналам на лодках. Индгар не соврал, когда сказал, что на такие габариты метрополия попросту не рассчитана. Да и на фоне почти 20 миллионов жителей, в совокупности 1500 огров и великанов-гигантов, не выглядит как нечто, что может, а самое главное, должно заставить власти вложить немыслимое количество денег для обустройства под них центральных районов. Арди это прекрасно понимал. Аркар, насмешливо улыбаясь произошедшему столкновению, достал сигару и прикурил, после чего махнул рукой, и они отправились дальше. Если верить плану полуорка, то Эндгар — и звездный оборотень, от мысли о котором даже у мурашек появлялись собственные мурашки. Должны были напасть на них на подходе к конклаву. Но где этот конклав? А самое главное, откуда ждать нападения, когда вокруг толпы разномастных первородных, а над головой бесконечные вереницы переходов и тесно сгрудившихся домов? А еще... На мгновение у Арда перехватило дыхание. Из тесного переулка, где с трудом плечом к плечу могли пройти трое, они внезапно вышли на нечто, что можно было бы по меркам этого района назвать широкой пешеходной аллеей. Первое, что бросилось в глаза, — паутина лей-кабелей, новогодними гирляндами, висевшие над головой. Те соединяли один дом с другим, тянулись от фасадов к фасадам, перекидывались через переходы и лестницы, спутывались узлами и распутывались длинными магистралями, с которых вниз свисали лампы и разноцветные флажки. А еще на улицу с двух сторон, справа и слева, выходили своеобразные витрины. Своеобразные, потому что не были отгорожены от прохожих стеклом. Лавки прямо на улице выставляли товары, каждый из владельцев стремился как можно ярче подсветить и украсить свой продукт. В итоге улица даже в темный поздний вечер купалась и искрила лей сиянием. Бесчисленное множество первородных и, что характерно, звездных магов, в том числе и людских, ходили между лавками. — Почем корень альнакской серой лиственницы? — 7 эксов за грамм. Аптекарь с подручным, кривой гоблин с узловатыми пальцами, его молодой подмастерье отмеряли порошки, взвешивали какие-то пробирки и склянки, разливали разноцветные отвары и отдавали покупателям свертки, колбочки и самые разнообразные баночки. — У вас есть глазки кимры и зуб пасти? — Глаза будут на следующей неделе, а зубы пасти есть. — Сколько? — 30 еще осталось. — Я про стоимость. «Прошу прощения», — опомнился немного растерянный эльф, который даже в старой поношенной одежде выглядел спустившимся с небес ангелом светлоликого. «Экс и дваксо за штуку». «Почему так дорого?» — возмутился молодой человеческий юноша в красном плаще мага. «Это из мертвых земель восточного материка, а не с нашего». «А с нашего есть?» «Закончились». «А когда будут?» Эльф достал тетрадочку и некоторое время листал записи. «Через месяц, если успеет поставить из мертвых земель с пляшущего полуострова». Юноша разочарованно покачал головой и пошел дальше, а эльф занялся следующим клиентом. Он отмерял шматы мяса химер и волшебных зверей, искал в ящиках компоненты их тел, клыки, глаза, хрящи, позвонки, когти, обломки костей, пучки шерсти и все прочее, что могло потребоваться магам. «Хлеб по 2 ксо за 0,5 килограмма, масло и сметана по 7 ксо за 300 грамм!» — звал орк, указывая ладони на цены. Волшебные магазины здесь спокойно соседствовали с тривиальными бакалеями, булочными, лавками мясника и даже парой кондитерских, коими заведовали, что неожиданно, тоже гоблины. После дворфов, эльфов и орков гоблины являлись самой многочисленной расой первородных, уцелевших за прошедшие времена. В империи их насчитывалось порядка 60 тысяч. В столице же проживало что-то около 15% от общего числа. Но они практически не покидали районы первородных, почти по той же причине, что и огры с великанами. Тоже страдали из-за своей неподходящей комплекции. Здесь продавали буквально все, от волшебных товаров и продуктов до часов и одежды. Все, что могло быть обменено на хрустящие купюры эксов или звенящие монеты ксо, выставлялось продавцами под тряпичные навесы, буквально трущиеся друг о дружку. «Неспящая улица», — выдыхая облако дыма, пояснил Аркар. «Здесь многое можно купить, Арт. Если знать, у кого спрашивать, то вообще все, что только захочешь». Аркар постоял еще немного, видимо, наслаждаясь тем, какое впечатление увиденное произвело на Арди, после чего снова махнул рукой, и они пошли дальше, попутно протираясь сквозь толпу. «Аркар, Арди, правда, не слишком ощущал напора горожан. Он шел позади полуорка, при виде которого первородные люди расступались в сторону, и Баркар не собирался сворачивать с пути. «Чего?» — спросил полуорк, буквально спихнувший в сторону нерасторопного зазевавшегося дворфа. Тот попытался возмутиться, но, увидев одежду Аркара, поспешно закрыл рот и отвел глаза в сторону. «А как Индгар связан с тем, что посыльный говорил с кастильским акцентом?» «Тем, что они оба работают на одних и тех же мразей, Арт», — процедил Аркар, невольно дотрагиваясь до раны на боку. «Ты от Эндгара узнаешь то, что тебе нужно, а я получу свое». Ардан хотел спросить еще и о том, откуда у Аркара такая уверенность, что Эндгар замешан в происходящем в столице, а не просто собирается сам занять место распорядителя орочих пиджаков. Наличие звездного оборотня могло оказаться банальным совпадением. Очень маловероятно, конечно, но нельзя исключать и такую возможность. Как его кто-то схватил за запястье. Кожа шероховатая настолько, что почти сравнима с наждачной бумагой, пальцы длинные и тонкие, с суставами, надувшимися лесными шишками, но хватка, несмотря на явно немолодой возраст, крепкая и сильная. Ардан обернулся. У стены между лавками на деревянных палетах сидела фигура, закутанная в грязный, местами рваный плащ. Около ног, скрытых под тертыми полами, стояла жестяная консервная банка, в которую прохожие кидали мелочь. Все, что оставалось на виду, — лишь два светящихся янтарных глаза, горящих под капюшоном. Они чем-то напомнили Ардану его собственные. Может, потому он и задержался около фигуры. Аркар в это время отвлекся на лавку, где старенький гоблин с почерневшей кожей продавал недорогие лечебные мази на основе потрохов волшебных животных. «Заплатишь монету, странник. Расскажу, что чувствую, что слышу, что вижу в твоем будущем», — произнес старческий женский голос. «Странник». Слова, подобные прозвучавшему, Арди слышал лишь от дедушки, когда тот рассказывал старые легенды. В них встречались и гадалки, за одной из которых пыталась выдать себя старуха. Но, насколько знал юноша, в будущее не имели возможности заглядывать даже Эанха из числа Фаи. Будущее всегда лишь вероятность, а не данность. А если откажусь, то на меня проклятие ляжет? — Сказки, знаешь, молодой колдун, — прокряхтела старуха. — Сказки — это хорошо. Все истории, когда стареет, становятся сказками, а затем исчезают среди былин и песен, пока от них не остаются лишь поверья, исток которых никто и не вспомнит. Арди позволил себе короткую улыбку. Он когда-то давно, когда, будучи маленьким мальчиком, сидел на лавке около дома, уже слышал подобное, а может быть, именно в память о тех временах, когда его занимали волшебные сказания и легенды, достал из кармана одну единственную монетку Ксо. Он положил ее в банку, и в то же мгновение запястье ошпарила резкая вспышка боли. Старуха же уже поднесла окровавленный ноготь, распоровший кожу юноши, к темному провалу капюшона, и, судя по звуку, слезнула кровь. Мгновение, другое, она, раскачиваясь из стороны в сторону, произнесла: «Чувствую я камень старый и сырой. Слышу я время в хлопках кожистых крыльев, а вижу я...» Она резко замерла и сухим, как скрип старой березы, голосом закончила: «Вижу я двух котов и воду». Ардан, слушая все это, не придавал значения услышанному. Простой уличный трюк и не более того. Бессмысленные слова, не несущие в себе никакого толка. «Арт!» — Арди обернулся. Рядом стоял Аркар, держащий в руках плоскую железную баночку без этикетки, но с надписью, оставленной краской: «Целебная лавка Гри-з-Гри». Имена гоблинов звучали немного созвучно именам дворфов. «Пойдем!» — потянул его полуорк, попутно поглядывая на фигуру старухи. «Нечего со всякими сумасшедшими беседы вести». И они отошли на несколько шагов в сторону. Арди, пару мгновений размышляя об услышанном от старухи, внезапно спохватился. Юноша хлопнул себя по внутреннему карману. Он ведь не держал монеты в карманах, они все лежали в его кошельке. Единственная монета, которая находилась в кармане, это... Ардан вывернул тот наизнанку, но так и не обнаружил кругляшка со щитом и клепками по канту вместо герба. «Офицерская метка!» «Чего?» «Я отдал ей офицерскую метку!» Ардан резко обернулся, но увидел лишь исчезавший среди толпы темный плащ и брякающую жестяную банку. С секундой старухи и след простыл. Арди дернулся было в сторону, но его остановил Аркар. «Одна из незримых, Ард», — шепнул тот ему на ухо. «Они заговаривают зубы получше говорящих, с вашим взглядом, ведьмы. Что им отдал, уже не вернешь, а уж искать их. Ха! Лучше, чем незримый город, не знает никто. Если она сама того не захочет, ты ее никогда больше не встретишь». Ардан прокряхтел нечто нечленораздельное. «Ладно, это все мысли завтрашнего дня, тем более никаких строгих правил по поводу передачи офицерской метки у второй канцелярии не существовало». «Идем», — повторил Аркар, утягивая все еще размышлявшего Арди за собой. «Может быть, если бы у него имелось заклинание, способное искать его вещи, то он бы смог отыскать даже одну из незримых. А если бы обладал заклинанием, сковывающим, а не уничтожающим, то в ситуации со стражами не пришлось бы незапланированно купаться в Ньюве». «Спящие духи! Ему требовалось время! Не только для тренировок, но и банальное и тривиальное изучение новых печатей! Его арсенал с каждым новым месяцем начинал выглядеть все скромнее и скромнее, причем даже на фоне студентов Большого, постоянно изучавших новые печати. Да, они их именно что изучали, они заучивали, но...» Арди вспомнил первое наставление Николаса-незнакомца, предупреждавшего, что если слишком сильно углубляться в создание модификаций, то рано или поздно обнаружишь, что в твоем гримуаре всего несколько печатей заняли все свободные листы. Наверное, именно поэтому Аверский имел один дорожный гримуар и десятки, если не сотни, под исследование. С учетом наличия в книге заклинаний порядка 150 страниц, то если создать по 5 основных модификаций, маг мог хранить в ней порядка 30 заклинаний, а еще, если часть нанести на посох... Арди взглянул на своего верного спутника, составлявшего ему компанию уже много лет. Нет, пожалуй, что с посохом он подождет еще немного, пока не достигнет синей звезды и не перейдет к сложнейшим структурам трехзвездных чар. «Сюда!» Аркар свернул за угол. По узким переулочкам они прошли на соседнюю улицу, где поднялись по нескольким лестницам, миновали пару каменных переходов. Арди отчего-то вспомнил хитросплетение маршрутов в библиотеке Большого. И оказались около ничем не примечательной двери. У одного из домов, лишенных культурных отпечатков орков, эльфов, дворфов или гоблинов. Такое увидишь, даже не заметишь. Аркар, зачем-то проверив револьвер, постучал костяшками о железо. Через несколько мгновений, напоминая собой сцену у кабаре «Красной госпожи», с лязгом открылась задвижка, и две пары орочих глаз взглянули на улицу. «Уходи!» — донеслось оттуда, и задвижка закрылась. Аркар выругался и постучал еще раз. «Уходи!» — повторили изнутри. «Пока я тебе кишки не выпустил». «Ты мне должен, Гергарар», — процедил Аркар, не переставая при этом оглядываться по сторонам. «Я тебе должен услугу, Аркар, а не подставлять ради тебя свою морщинистую задницу». «Я об услуге и прошу, Гир», — стукнул кулаком по двери Аркар. «Пусти, или я вынесу эту дверь вместе с тобой». Пронзительно скрипнули несмазанные петли, и в грудь полуорка уперся обрез охотничьего ружья, явно переделанный под дробь куда более крупного калибра. «С дырой в груди, Аркар, ты много не сделаешь», — и на свет вышел обладатель сухого голоса. Пожилой орк, куда старше, чем лекарь из банды орочих пиджаков. Его кожа не просто посерела, но и истончилась настолько, что практически обнажила дряблые мышцы. Клыки местами пожелтели, а местами обломались и теперь венчались самыми дешевыми коронками из нержавейки, покрытой серебром. Редкие жиденькие волосы уже не седые, а прозрачные. Орк опирался левой рукой на массивную трость. Обрез в его правой руке ходил ходуном, один глаз помутнел и ослеп, а второй щеголял таким толстенным моноклем, что вообще удивительно, как старый орк что-либо видел. А носил тот и вовсе махеровый халат поверх рубашки и кальсон. «Гир, я...» — Аркар не договорил. Взгляд старика переместился на Арда. Какое-то время он его молча разглядывал, затем также молча, ничего не говоря, перевел ствол на юношу и уже почти вдавил спусковой крючок. Арди, разумеется, успел воплотить печать щита, но и Аркар тоже не стоял со сложенными руками. Он как-то хитро, ловко выхватил обрез из рук старика, так что тот так и не выстрелил, а следом одним единым движением достал из кармана револьвер и приставил к подбородку сородича. Немая сцена продлилась пару мгновений. Старый орк, наконец, чуть качнул головой. «Проходите. В малого. Зачем шмалять? Стрелять-то бишь-то хотел?» — прищурился Аркар. «Глаза уже не те, Аркар. Показалось, что старого знакомого увидел. Одного ублюдка из числа Матабар. Но тот, скорее всего, уже давно сдох», — прокашлялся старик. «Как и все их племя». Аркар с Ардом переглянулись. Почему-то юноша был уверен, что старый орк говорил совсем не про его отца. Не отдавая обрез старику, а наоборот, заставляя того идти первым, держа при этом дуло вплотную к спине Гиргарара, Аркар прошел внутрь дома, следом за ним и Арди. Они оказались внутри помещения, немногим больше, нежели квартиры юноши в доме 23 по каналу Маркова. Разве что здесь, кроме стола, шкафа, гардероба и кровати, обнаружилась миниатюрная кухонька. Дверь, явно ведущая в ванную комнату, а еще все стены от пола до потолка, были укрыты книгами, ютящимися на прогибающихся под их весом полках. Книги лежали и на полу, представляя из себя целые горы, но все они, покрытые пылью, явно давно не знавшие касаний не только сметки, но и рук. Лишь горделивый граммофон с коллекцией пластинок сверкал начищенной медью около изголовья кровати. «Зря ты пришел, Аркар», — покачал головой Гиргарар. Старик приставил трость к шкафу и тяжело опустился на кровать, снова при этом заходясь в болезненном кашле. «Тебя ищут по всему городу». Ардан резко повернулся к спутнику. «Я не убивал хранителя». Аркар проигнорировал недоумевающий взгляд Арди. «Когда мы с Эндгаром, да будет его имя потеряно, пришли в квартиру Лисаша, тот уже был мертв». «Это твоя версия», — без каких-либо эмоций произнес старик. «А все, что знает Конклав, хранитель врат мертв. И умер он после того, как тебе сообщили его местоположение. Тебе одному». «Ингара в тот момент с тобой не было». «Знаю, Гир. Проклятье, знаю!» Аркар в сердцах ударил обрезом себя по лбу. «Дурак! Какой же я дурак! Ингар точно имел возможность все разузнать. Он подставил меня, Гир. Он работает на тех, кто хочет столкнуть нас с молотками. С ним спящие духи, звездный оборотень». «Это все твои слова, Аркар». Покачал головой Гиргарар, из-за чего его волосы стали напоминать жгутики насекомого. «Ингар передал Конклаву совсем другую информацию, что ты поехал без него, а когда он пришел на квартиру, то застал тебя окровавленного, а на полу изуродованный хранитель». «Проклятие!» — чуть было не взревел Аркар. Лорк, явно нервничая, расхаживал по комнате. «Мы приехали вместе с ним. Лисаш уже лежал в крови и дерьме. Уверен, что это звездный оборотень постарался». «Может быть и так, а может и нет». Старик, несмотря на ситуацию, выглядел спокойным. «В любом случае, Конклав должен начать суд, чтобы принять решение по этому вопросу». «Суд, проклятие!» Аркар снова выругался. Арди никак не мог понять сути происходящего. Ладно, даже если учесть, что Аркар умолчал о всей палитре происходящего, то в целом тот факт, что его подозревали в смерти представителя Конклава, не менял ситуации. «Вижу, твой молодой спутник в замешательстве». Клыки старика сверкнули сталью в ехидной ядовитой усмешке. «Он, наверное, не понимает, почему вы не идете к конклаву, чтобы выманить Индгара, а донимаете простого старика?» Аркар внезапно замер на месте и без всяких обиняков наставил револьвер на старика. «Гир, я тебя предупреждаю». «Что, щенок, выстрелишь меня?» Смех Гиргарара зазвучал сродни крику каркающего ворона. «В твою единственную спасительную соломинку? Нет, я так не думаю». И будто в подтверждение его слов Аркар в который раз выругался и опустил железо. «Что же, юноша, все дело в том, что на суде конклава и подсудимый ответчик должны выпить отвар правды и истины. Знаешь, что это такое?» Ардан знал. «Вижу, ты знаешь. Странно. Ты действительно очень похож на моего знакомого. Да будет его имя потеряно, но ты пахнешь человеком. Видимо, старый нос подводит даже хуже глаз». Гиргарар потерялся на пару мгновений среди собственных мыслей, но, очнувшись, продолжил говорить. «И тогда Аркар, конечно, расскажет все, как было на самом деле. Но стоит кому-то задать маленький вопрос. Один маленький вопрос, как вся банда пиджаков захочет сдернуть Аркара на ближайшем же столбе». Ардан нахмурился. «Деньги, юноша, деньги!» Старик развел дрожащие руки в стороны. «Аркар на протяжении многих лет обворовывает Ордаргара, из-за чего регулярно с его бухгалтерами, которые рано или поздно выясняют правду, случается беда». Арди едва было воздухом не подавился. «Гир, старый ты ублюдок!» — взревел Аркар. «Ты же знаешь, что все эти деньги я отправляю проклятие вам, в конклав, тебе и остальным старейшинам, на нужды наших же проклятия братьев и сестер. Если бы не я, то Дарк бы так и платил вам жалкие 500 эксов в месяц. Много бы вы помогли нашим за эти крохи!» «Намерения у тебя, может, и благие, Аркар, но факты не отменяют». Все с той же улыбкой скривился старик. «Но я знаю, за какой услугой ты пришел, щенок. Так что проси и убирайся отсюда, пока я не решил уйти на тропы не из-за того, что у меня сердце становится, если я слишком громко перну, а окрасив свои клыки и когти твоей кровью». Аркар выдохнул и, швырнув обрез на край кровати, произнес. «Когда начнется суд, ты должен отклонять любые вопросы, кроме тех, что касаются ситуации с Лисашем». «Да будет так, Аркар», — кивнул Гиргарар без особого рвения. «У тебя есть мое слово. Как судья конклава я не позволю допросу сойти с выбранного пути». «Идем, Арт». Позвал его Аркар, и они уже почти дошли до двери, как их задержал старческий кашель. «Ард!» — покатал на языке озвученное имя старик. «Звучно! Рычаще! Очень своеобразное имя, словно обрубленное. Ты пахнешь как человек, юноша, но ты так же пахнешь и как горный кот. Я уже чувствовал этот запах, я уже слышал такие имена». Рука старого орка потянулась к обрезу. «Я ошибся. Ты не он. Ты не Арор, да будет его имя потеряно. Ты его потомок». Старик снова поднял обрез и снова направил его в грудь Ардану. Аркар незамедлительно скинул револьвер и выбрал целью голову сородича. «Полукровка». Слепо сплюнул Гиргарар. «Я вспомнил. Вспомнил газетный заголовок. Я...» «Я помню твоего прадеда, щенок. Хорошо помню». Старик одним движением свободной рукой сорвал пуговицы рубашки и обнажил грудь, изроданную жуткими шрамами, оставленными пламенем. «Как и тот жар, которым старый ублюдок наказал меня. Наказал лишь за то, что я был голоден и выкрал пару кусков хлеба». «Гир!» — предупреждающе прорычал Аркар. Мне осталось терпеть этот сраный город всего пару месяцев. Старик, хватаясь за изголовье кровати, приподнялся на ногах. Гера, помнись! Умереть от старости с отсохшим членом в кровати или отомстить тому, из-за кого мы живем в этой дыре? — хмыкнул старик. — Тут даже и вопроса нет. Раздался выстрел. Ардан поставил щит напрасно. Дымился вовсе не обрез, а револьвер Аркара. Как только дрогнуло предплечье старика, собиравшегося стрелять, полуорк среагировал незамедлительно, и пуля, вылетевшая из его револьвера, начисто снесла половину головы старика, вдобавок еще и оставив весьма приличную выбоину на кирпичной кладке стены. Глубиной в пару пальцев, а диаметром в ладонь или даже больше. Тело старого орка покачнулось и упало на пол. «Проклятие, Гир!» — прошептал Аркар, держащий в руках пятизарядный револьвер 12-го калибра. «Почему ты никогда не рассказывал, что знал Арора и Габара? Ар, ты чего?» Ардер, шагнув назад, раскрыл гримуар и выставил посох между собой и Аркаром. «Орд!» Аркар явно удивился такому повороту событий. «Револьвер!» — коротко рубленно произнес Арт. «Калибр!» Аркар посмотрел на железо в своей ладони. Держал он его, кстати, в перчатках. «У ублюдков один АКВ!» Ровно, но с опаской ответил Аркар. «Пока боролся со звездным оборотнем, успел выхватить у того из кобуры». «С чего я?» «Клянусь путями своих предков!» перебил его Аркар. «Клянусь, что понятия не имел, что Гир на тебя так отреагирует. Я знал, что старый волк давно разменял два века. Все никак не мог отправиться к спящим духам. Но понятия не имел ни о чем другом. Клянусь, что револьвер не мой». Арди посоха не убирал. «Проклятье, Арт!» — взревел Аркар и взмахнул револьвером. «Выстрел этой сраной гаубицы не слышал только глухой. Скоро здесь не протолкнуться будет от местных стражей людей конклава. Гир был решалой, судьей-то бишь-то, работал на старейшин». «И единственным, кто знал про твои махинации», — прищурился Арди. «Оплетка из шкуры с жопы дракона, да? Фарфоровые дверные ручки. Ардаргар ведь не в курсе, так? Вы деньги совсем по-другому отмываете, при помощи мертвых душ. В Брюсе давно нет посетителей, но при этом касса стабильно наполняется и вывозится. Вы просто пробиваете посетителей больше, чем есть на самом деле». «Дознаватель, чтоб тебя!» — устало вздохнул Аркар. «Да ты прав, Арт, все так и есть. Я ворую зажравшегося Дарга, который забыл о своих корнях и пытается строить из себя какого-то, блядь, аристократа. И на эти деньги, блядские мать их деньги, я помогаю братьям и сестрам через конклав. Эльфам, оркам, дворфам, гоблинам, ограм, да похер кому». «Благородный вор?» «Просто вор», — отрезал Аркар. «Вор, бандит, убийца. Но не лжец, Арт. Никогда не лжец и никогда не предатель. Да будет мое имя потеряно, если я лгал или предавал». «Ты же предаешь Ардаргара». «Здесь тонкая грань, парень. Схему с доходным домом придумал я сам. Так что, по сути, предательства нет никакого». Ардан ненадолго удивился тому, как ловко Аркар нашел для себя лазейку в собственном же законе. «И когда-нибудь придет тот час, когда тебе, маленький охотник, придется нарушить эти три закона, так же, как нарушал их и я сам». Слова Аркара прозвучали в его голове. «Да, все верно. Самому Ардану тоже порой приходилось поступаться своими собственными правилами». Арди убрал посох и закрыл гримуар, а Аркар, пару мгновений посверлив его взглядом, обтер рукоять револьвера краем пальто и швырнул железо к двери ванной комнаты. «Мог бы вообще-то и спасибо сказать». Аркар открыл дверь и, убедившись, что на улице пока все еще тихо, видимо, местные, услышав выстрел, попрятались, прикрыл лицо полой пальто и вышел на улицу. «Я из-за тебя одного из судей конклава пристрелил. За такое меня четвертуют». «Не пытайся выставить все так, что я тебе должен, Аркар. Он бы не смог пробить мой щит». «Вот ведь действительно растешь. Я без суть. Я должен был попытаться. Иметь в должниках имперского мага, да еще и дознавателя, весьма приятно. Проклятье, Арт, ты где? Здесь, — только ответил Ардан, идущий рядом с Аркаром, но при этом скрывшийся в тенях. Благо, что книги в доме старика не открывались так долго, что позвать из них нужную тьму не составляло никакого труда. Ладно, теперь у нас на одну проблему больше. Надо выманить Ингара и сделать так, чтобы никто не узнал про мои мохнатки. Махинации. Как скажешь. Они двигались куда-то дальше, вглубь хитросплетений. Каких именно? Хороший вопрос.